посвящается Элли и Мэрилин. Женская дружба, как скажет вам любая женщина, строится из тысячи маленьких добрых дел, которыми мы обмениваемся снова и снова. Мишель Обама. Becoming. Моя история. Пролог. Элла. Лос-Анджелес, Калифорния, 1972 год. Взять высокую ноту до, потом опуститься ниже и начать скет. Бип-да-боп, даб-доди-пам. В такие моменты я растворяюсь в ритме, забываю обо всем. Мое тело, мышцы, кожа, каждая частичка меня знает, что делать. Не нужно ничего выдумывать, достаточно быть здесь и сейчас. Вы наверняка хотя бы раз ощущали себя совершенной. Это чувство похоже на музыкальную ноту, темп или аккорд, песню, которая длится и длится. Ну же, девочка, ты нашла свое место под солнцем. Слова и мелодия кажутся столь же естественными, как дыхание. Я забываю обо всем, кроме звуков музыки. Но совсем скоро мне придется вернуться в реальный мир. Дует ветерок. Он приносит с собой аромат роз Chrysler Imperial. Chrysler Imperial. Американский сорт роз, выведенный в 1952 году. Назван в честь одноименной модели автомобиля. Я сижу за столом на террасе своего дома в Беверли-Хиллз на железном стуле с подложенной для удобства красно-белой подушкой. Подушка довольно пышная, под стать моей пятой точке. Не то чтобы меня это заботило. Цветы и солнце радуют, но для апреля стоит страшная жара. Зонт над столом защищает от теплового удара, но не от пота на лбу. «Элла, ты хочешь остаться здесь?» Раздвижная дверь открывается, и на террасу выходит Джорджиана, моя кузина. Как и всегда, она одета ярко, темно-синие брюки и длинный красный жилет поверх блузки в цветочек. Нам обеим хорошо за 50, но Джорджиана, в отличие от меня, не страдает от отекающих лодыжек и страха перед цифрой на весах. Она ловко и уверенно несет поднос с полным кувшином холодного чая, парой стаканов и длинными ложечками. Всякий раз, доставая из буфета этот кувшин, ее любимый, украшенный прихотливыми узорами, она рассказывает мне, что купила его в универмаге Gimbel's. Но меня больше интересует, сколько на подносе сахара и лимона и почему Джорджиана так тонко нарезала банановый кекс. Это еще зачем? «Только не делай вид, что забыла», — фыркает Джорджиана. «Я еще 2 недели назад говорила тебе про интервью». «Я помню. Просто не хочу его давать». «Что еще за интервью?» «Такое же, как те, что ты давала сотни раз до этого». Она ставит поднос на стол с громким стуком. Каким-то чудом ничего не разбивается. «Неважно, сколько интервью я давала. Мне каждый раз этого не хотелось», — говорю я, но мысленно смиряюсь со своей участью. «Для кого оно? Что за газета?» «Журнал «Мисс»? Я же рассказывала, Элла». «Мисс». Американский журнал, основанный в 1971 году журналисткой Глорией Стайнем. «Расскажи снова». По растерянности в глазах Джорджианы я понимаю, что мой голос прозвучал жестче, чем я хотела. «Будь так любезна. Это интервью особенное. Оно не про тебя». «Тогда при чем здесь я?» «Оно про Мэрилин». Моя рука, занесенная над банановым кексом, вздрагивает. Я опускаю ее и прожигаю Джорджиану взглядом, стараясь сохранять самообладание. Мне совершенно не хочется обсуждать Мэрилин. Почему ее просто не оставят в покое? Она уже 10 лет как в могиле, а сплетни все не утихают. Джорджиана нетерпеливо вздыхает. Это специальный выпуск, посвященный 10-й годовщине смерти Мэрилин. Там будет обсуждаться, что изменилось с тех пор в Америке, а что нет, особенно для женщин. Ты хочешь сказать «для белых женщин»? Само собой, для белых, тут же соглашается Джорджиана. Но одна из основательниц журнала — негритянка, Дороти Питман Хьюз. Я проверила. Почему я не видела этот журнал в газетных киосках? «Потому что ты не подходишь к газетным киоскам. И разве я не говорила, что это новый журнал?» Она наливает стакан холодного чая. «Если нет, то, говорю сейчас, он совсем новый». Но другая его основательница — Глория Стайнем. В Нью-Йорке поговаривают, что мисс станет рупором феминизма в Америке. Джорджиана направляется к клумбе, высаженной ближе всего к дверям террасы. Но уходить моя кузина не собирается. Вместо этого она начинает теребить стебли роз, поправлять листья и лепестки, будто без ее помощи бутоны не расцветут, хотя прекрасно справлялись с этой задачей каждый год с тех пор, как я высадила кусты. «Давно пора было дать женщинам возможность высказаться», — настаивает Джорджиана. Она вечно пытается выставить себя современной женщиной, но при этом не может оставить в покое мои розы. «Разве ты не согласна, Элла?» Я оставляю ее вопрос без внимания. «У нас есть садовник, который ухаживает за цветами, Джорджиана. Займись своими делами». Кузина косо смотрит на меня. Этот трюк не так-то легко провернуть, стоя ко мне спиной. Даже не поворачиваясь, она прожигает меня взглядом. В августовском выпуске мисс планирует опубликовать большую статью о Мэрилин. Джорджиана опускает руку. «Ничего я твоим бесценным цветам не сделаю». Она так сильно дергает ручку раздвижной двери, что та, кажется, вот-вот сойдет с направляющих. Журналистка придет с минуты на минуту. У меня сосет под ложечкой. «Не притворяйся, будто не знаешь, что я думаю о журналистах. Я никогда не любила с ними общаться». «Мне показалось, на этот раз ты будешь не против», — говорит она. «Я то, чем я занимаюсь, Джорджиана. Я пою. Обсуждать другие темы ни к чему. Что я думаю или думала о Мэрилин — это мое личное дело». «Ну-ну, как скажешь», — бурчит Джорджиана. «Я бы не шутила с Глорией Стайнем, Элла. Она представляет новое поколение. Тебе не помешало бы появиться на страницах журнала, который читает молодежь». Я знаю, что она не отступит, но и сама сдаваться не собираюсь. «Журнал, может быть, долго и не продержится», — Джорджиана бросает на меня взгляд через плечо. «Норман на это намекнул. Но вот твои слова о Мэрилин людям точно запомнятся». «Когда это ты говорила с Норманом?» «На днях. Он услышал про статью и упомянул ее в разговоре». «Норман Грант сработал моим менеджером несколько десятков лет. Сейчас он живет в Швейцарии, но по-прежнему за мной приглядывает». «Значит, мне надо придумать, чтобы такое сказать». Джорджиана закатывает глаза. «Но не упрямься, Элла». «Ничего не могу с собой поделать». Я смотрю, как она открывает раздвижную дверь и заходит в дом, а потом вспоминаю Мэрилин и наше с ней знакомство. Хорошие моменты и не очень. Представьте, что вы участвуете в гонке, несетесь в Ягуаре по трассе Лимана, соревнуясь в Гран-при по скорости и выносливости. Чтобы прийти к финишу первым, вы бесстрашно лавируете, разгоняетесь на поворотах, до упора выжимаете газ на прямых участках. На такой скорости прошлому вас не догнать. Вы мчитесь вперед, потому что знаете, остановиться значит проиграть. Я не останавливаюсь. Мэрилин тоже не желала останавливаться. Как и я, она хотела оставить прошлое за спиной, а боль — в зеркале заднего вида. Как и я, она хотела отогнать воспоминания о потерянных матерях, злых отчимах, сиротских приютах и ранних замужествах, распавшихся так быстро, что воспоминания о них похоже на сон. Я никогда не хотела вспоминать прошлое. Это нелегко — отпустить столь большую часть себя. На момент встречи с Мэрилин я находилась где-то между прошлым и будущим. Я была королевой джаза, она — королевой большого экрана. Но на публике мы, как и все знаменитости, были совсем другими людьми, чем за закрытыми дверями. Казалось бы, мы должны были повстречаться там же, где и остальные сливки Голливуда и шоу-бизнеса, в ночном клубе или на церемонии награждения в каком-нибудь задымленном уголке, где можно расслабиться. Но нас не привлекали такие места. Нет, мы познакомились не случайно и не ради внимания журналистов. Нас свела песня. Поначалу отношения между нами складывались не очень-то гладко, по крайней мере для меня. Я была занята тем, что тосковала по давно прошедшей любви и пыталась компенсировать свои неудачи бесконечными живыми выступлениями и студийными записями. Однако Мэрилин каким-то образом удалось подобраться ближе. Ко мне нелегко втереться в доверие, но эта девочка... Упорство могло бы стать ее вторым именем, клянусь, другой такой не было. Она напоминала мне меня, а я ей, наверное, напоминала ее, пока все не покатилось по наклонной. Раздается звонок, Джорджиана открывает раздвижную дверь. Журналистка приехала. Мне остаться? Я сую руку в карман юбки и достаю упаковку жвачки. Нет, все будет нормально. Я знаю, что сказать. Пригласи ее в дом. Я готова настолько, насколько это возможно.